торговаться. Он просто отдал ей все, что было у него в кошельке, и сказал, чтобы она купила что-нибудь для своего ребенка. Она была ему благодарна. «Мне всегда мало, Дирк», — шептала она ему в кромешной тьме филиппинской ночи. «О, Дирк, мне всегда мало». Он понимал, что она говорит правду. При том устройстве мира, которое существует сейчас, всем нам всегда будет мало. Меган устало поднималась по лестнице в доме, расположенном в квартале Санни-Вью. Ребенок в ее животе спал. Она, теперь Меган точно знала, что это она, всегда спала, когда Меган ходила пешком. Ритмичное покачивание материнского тела во время ходьбы успокаивающе действовало на эту нерожденную девочку, и она засыпала. И только когда сама Меган после трудового дня падала на кровать и пыталась забыться сном, в стенку ее матки тут же начинал барабанить маленький кулачок и ножка, причем с пугающей силой. «Ты моя девочка», — думала Меган, слегка похлопывая по своему теперь уже огромному животу рукой. Это с некоторых пор стало для нее чем-то вроде ритуала. «Поппи», — думала Меган, — «доченька моя, Поппи, скоро ты родишься». На 29-й неделе беременности Меган не узнавала своего тела. На груди проступили толстые синие сосуды. На животе и бедрах появились следы перетяжек, а вместе с ними невыносимый зуд. Во сне ей приходилось просыпаться едва ли не каждый час. Так сильно хотелось почесаться или сходить в туалет, или Поппи давала ей изнутри хороший пинок. И вот, поднявшись на верхний этаж, Меган выглянула в окно, посмотрела на расстилающийся внизу серый бетонный пейзаж и вдруг почувствовала схватку в животе. Ощущение было скорее неприятным, чем болезненным, и хотя сердце у нее в панике забилось чаще, она прекрасно понимала, что эта схватка не настоящая. Это была так называемая схватка Бракстона-Хикса, ложная схватка, что-то вроде репетиции перед премьерой. Меган опустилась на холодную бетонную ступеньку лестницы и подождала, пока неприятные ощущения пройдут. Мимо нее промчался бледный ребенок на велосипеде, но она невозмутимо продолжала массировать ноги и слегка поглаживать живот. «Еще рано, Поппи!» — шептала она. «Еще немного рановато». С трудом заставив себя встать, Меган подошла к двери миссис Марли. Из-за двери раздавался тяжелый ритм рока, от которого вздрагивала даже дверь квартиры. Вздохнув, Меган позвонила. Никакого ответа. Она снова позвонила, а затем настойчиво постучала. Наконец миссис Марли открыла дверь. Музыка ударила Меган в лицо, словно порыв раскаленного воздуха из печи, и она почувствовала тошноту. Миссис Марли с сигаретой во рту подозрительно оглядела ее. «Дейзи там!» — прохрюкала она, а потом сказала с гадкой усмешкой на лице. «И тебя, дорогуша, бросили в интересном положении!» Меган не стала отвечать, просто вошла в квартиру. В ней царили еще больше беспорядок и запущенность, чем раньше. Казалось, повсюду были разбросаны грязные одежды и вонючие остатки еды. Под ногами валялись сломанные игрушки, а кроме того, многочисленные кассеты и компакт-диски. Дейзи лежала на диване, укрытая до подбородка одеялом, и держала в тоненькой ручке наполовину съеденное шоколадное яйцо. Меган присела к ней на диван и улыбнулась, потом оглянулась на миссис Марли и попросила: «Вы не могли бы выключить музыку?» «Это мой брат», — объяснила она, — «Уоррен. Он говорит, что такую музыку надо слушать громко, иначе не получишь удовольствия. Из-за этого его уже выгнали из одной муниципальной квартиры». В комнату вошел дымя самокруткой ленивый молодой человек в теплом спортивном костюме фирмы «Адидас». Он вытащил сигарету изо рта и внимательно посмотрел на Меган. «Прошу вас, вы не могли бы выключить музыку?» — обратилась она к нему. «Пошла к черту, сучка!» — ответил молодой человек. «Я имею на это право и не собираюсь слушать сучек вроде тебя». Он повернулся и ушел в спальню, излучая злобу и негодование. Меган сдалась и снова повернулась к Дейзи. Ребенок жаловался на боли в желудке. Меган осмотрела ее, смерила температуру, а затем понюхала недоеденное шоколадное яйцо. Вроде бы ничего подозрительного. «Дейзи», — сказала Меган. «Да, мисс». «Тебя в школе кто-нибудь обижал?» Пауза. «Элвис отнял у меня деньги на сладкое». «Ужасно!» — не сдержалась Меган. «А ты не пробовала поговорить с учителем или с мамой Элвиса?» Молчание. «Я считаю, что у нее аппендицит», — поставила диагноз миссис Марли. «Его надо вырезать». «Но я не нахожу Дейзи аппендицита», — ответила, вставая Меган. «Просто ее запугали в школе». «Кажется, ты уже и раньше ошибалась, дорогуша, не так ли?» — вспылила миссис Марли. «Несмотря на всю твою учебу, ходят тут всякие. Ничего не понимают в болезнях». «И никто мою Дейзи не запугал, заруби себе на носу». «Миссис Марли», — начала Меган, — а потом вдруг увидела это. Оно выглядывало из-под сломанного дивана, замаскированное под коробку из-под пиццы. Шприцы. Меган быстро вскочила на ноги и бросилась к телефону. «Куда вы звоните, уважаемая леди?» — всполошилась миссис Марли. «В службу социальной защиты». Миссис Марли не стала терять времени и немедленно позвала из спальни брата. Меган ничуть не сомневалась в том, что эти люди сейчас закатят сцену. Они орали в два голоса, как сумасшедшие. Тяжелый рок грохотал, как прежде. Ребенок начал плакать. Голос автоответчика в трубке сказал, чтобы Меган дважды нажала кнопку со звездочкой. Но она не успела этого сделать, потому что он напал на нее сзади. Рукой схватил за шею и начал оттаскивать от телефона. «Ничего страшного», — думала она. «Я должна с этим справиться. 4 года в школе и карате чему-то меня научили. Я знаю, что надо делать. Ударить каблуком ему под коленку. Попытаться отодрать ногтями кусок плоти от бедра. Найти на его запястье болезненную точку».